Глава 25. Ярослава. Я еще только спускаюсь в лифте, а сердце, кажется, вот-вот выскочит из груди. Волнение топит, и мысли превращаются в бессознательный рой. Что он скажет? Что потребует? Куда повезет? К себе? Просто развернет упаковку, которую прислал, или придумает что-то более извращенное, чтобы потешить собственное эго? Машину Штерна я узнаю. Впрочем, она сразу притягивает взгляд. Большая, черная. Впору пошутить про то, что ее владелец что-то там компенсирует. Да только вот я знаю, что ничего такого и близко нет. В этом плане у Адама все более чем... Сам бывший стоит возле автомобиля, курит. Обалдеть! Он же бросил тогда вроде. Неужели снова за старое? Ой, дурак. Едва мы встречаемся взглядами, он медленно выбрасывает сигарету и проходится по мне оценивающим взглядом. В итоге на его лице проступает удовлетворенное выражение. Ну, конечно. Я же выполнила его указания. «Отлично выглядишь», — произносит он, едва я подхожу достаточно близко. «Даже не думаю что-то на это отвечать. Разговаривать с ним — последнее, что мне хочется». Молча забираюсь в машину. В нашей игре у меня нет совершенно никаких прав. И эта зависимость от его настроения угнетает меня. Когда собиралась, я запретила себе любые воспоминания. Просто вот выключила свет в этой части моей памяти. И мне казалось, что это получилось довольно неплохо. Но стоит только Адаму сесть рядом, как я чувствую запах его туалетной воды. И мгновенно в памяти возникает калейдоскоп из воспоминаний. Резко отворачиваюсь к окну, стараясь удержать контроль над эмоциями. «Куда мы едем?» Все же спрашиваю, чтобы хотя бы по дороге морально подготовиться. «Это имеет значение?» Расслабленно усмехается Штерн. «Ты моя на сегодняшний вечер. Забыла?» «В любое время, Ярослава». Его цинизм — мое лекарство от прошлого. Чем больше он напоминает о характере наших встреч, тем больнее мне от этого, и тем меньше шансов вновь очароваться. Ведь образ, в который я была влюблена, все больше меркнет. К сожалению, полностью вычеркнуть его из памяти у меня никак не выходит. «А жаль». «Ты уехала, хотя я запретил», — говорит Штерн спустя довольно продолжительное время. «Я-то уже думала, что все, эта тема так и останется незатронутой. У меня были дела». «Ты уехала», — весомо повторяет он. «Надеюсь, в следующий раз этого не повторится». Он поворачивается ко мне, и настолько тяжелый у него взгляд... Только в этот момент я осознаю, насколько сильно раздраконила зверя своим побегом. Правда, я все равно не жалею. Мне нужно было уйти. Нужно было вздохнуть без него. «Угрожаешь?» «Предупреждаю». Его голос наполнен холодным обещанием, что последствия мне не понравятся. Эту сторону Адама я не знала, пока не стала свидетельницей его измены. Разговор обрывается из-за звонка моего телефона. Отвлекаюсь и ищу тот в сумочке, но лучше бы не доставала, ведь это муж звонит. Разговаривать при Штерне не хочется, но какой выбор? Я сейчас не... «Ты что там о себе возомнила?» — рявкает Валера. «Думаешь, я не пущу в ход документы?» «Ты о чем?» «Мне позвонили и сообщили, что ремонт машины не оплачен». «Как это понимать, Ярослава? Захотела на нары?» Он говорит слишком громко, и вероятность того, что наша беседа останется между нами, стремится к нулю. «Я перезвоню тебе позже». «Никакого позже. Либо ты сегодня же оплачиваешь грёбаный ремонт, либо завтра все бумаги окажутся у того, кто знает, как ими воспользоваться. Поняла меня?» «Я сейчас занята». Едва успеваю ответить, как муж бросает трубку. Меня начинает так трясти, что я даже не сразу понимаю, что мы давно уже не едем, а стоим на парковке одного из самых фешенебельных ресторанов. Так вот, куда мы направлялись. «Проблемы?» – участливо спрашивает Штерн. «Никаких. Мы на месте. Можно выходить?» Мой голос едва заметно дрожит, и мне никак не удается взять себя в руки. Пульс в висках стучит так яростно, что, кажется, его слышу не только я. Шумно выдыхаю, глядя на руки. Мне нужно всего лишь перетерпеть. Просто потерпеть, а потом уже думать, что делать дальше. У меня же было еще время. Почему вдруг Валера взбесился? И откуда мне взять такие деньги? Деньги? Что? Поворачиваюсь к Адаму и с опозданием понимаю, что последний вопрос я произнесла вслух. Забудь. Дергаю ручку двери, но та не поддается. Мы не сюда? Не прикидывайся дурочкой! Начинает злиться бывший. Что у тебя стряслось? Ничего. Штерн сверлит меня темным взглядом. Я же судорожно соображаю, как бы свернуть с опасной темы разговора. Но, как назло, в голове в этот момент пусто. «Что за документы? И что за деньги? Это ведь твой гулящий муж звонил?» Глупо отпираться. Валера орал так, что не услышать его было невозможно. «Тебя это не касается». «Что не касается? Что у тебя вдруг какие-то долги нарисовались?» Или что тебе угрожал этот утырок, что засадит за решетку? Я все же не выдерживаю и отвожу взгляд. Сглатываю горький ком. Если бы между нами не было этой циничной сделки, я бы задумалась о том, что, возможно, Адам переживает обо мне. Заботится. А так... «Ярослава!» — рявкает он. «Ну-ка, посмотри на меня! Что эта мразь там еще придумала? Какие документы?» Он силой разворачивает меня так, что наши взгляды все-таки пересекаются. «Отпусти!» — шиплю, отталкивая Штерна. «Это мои дела. С тобой я должна только спать. Твое дело — защитить от Красилова. Вот этим и займись!» Бывший неожиданно тянет меня на себя, практически заваливает. И теперь между нашими лицами хорошо, если пара сантиметров. В его глазах бездна. Тьма. Непроглядная темнота, наполненная злостью, яростью и... желанием. «Тебе достаточно попросить меня о помощи», — хрипло произносит он. «Я все сделаю». Я молчу. Завороженно смотрю ему в глаза, пытаюсь вырваться из этого омута, но с каждой секундой воспоминания крепнут все сильнее. «К сожалению, только светлое и хорошее». А та боль, что я пережила, почему-то становится бледнее. «Не надо», — шепчу из последних сил. «Глупая, ты не договоришься с ним по-хорошему. Твой муж — мразь и подонок. Я могу тебе помочь». Голос Штерна становится еще ниже, более мягким, а я чувствую, что начинаю поддаваться этой атмосфере. «Просто попроси Ярослава». «Попроси, да?» Мысли превращаются в вату. Кажется, я и сама тоже. И только тихий голос отчаяния взывает к разуму. Жмурюсь и с огромным трудом мотаю головой. «Нет!» «Я могу!» «Нет!» Кричу как можно громче, боясь, что моя выдержка попросту рухнет. Что я сдамся, еще глубже увязнув в долгах этому мужчине. «Нет, нет, нет, я должна отстоять себя, должна!» «Уверена. Адам удерживает меня за подбородок. Я могу решить все твои проблемы». «Свои решай, понял?» Шиплю, уже царапая его руки, лишь бы он отпустил. «Потому что плоть моя слаба. Потому что я отлично помню, как это — быть с ним. Потому что чувства мои никак не хотят умирать». «Я совсем разберусь сама. У нас сделка, Адам. Просто сделка». Взгляд бывшего неуловимо меняется. Он по-прежнему наполнен темнотой, но теперь она становится иной. Медленно кивает, возвращает меня на место, и я уже облегченно выдыхаю. Но оказывается рано. «Ну, сделка так сделка. Тогда и ресторан ни к чему», — мрачно произносит Штерн и заводит машину. «Я довольно быстро понимаю, к чему идет дело. Мы едем к нему домой». В общем-то, я такое предполагала изначально. Так что чему удивляться? Однако сейчас становится совершенно страшновато. Штерн явно не в себе. Ведет агрессивно, резко перестраивается. Ему часто сигналят. Я же вообще вцепляюсь в ручку двери и закрываю глаза. Молюсь, чтобы мы доехали целыми и невредимыми. Сказать ему сейчас хоть слово означает бросить фитиль в бочку с порохом. Рванет, мало не покажется. Поэтому я молчу. Не открываю глаз, пока мы не тормозим. Да так феерично, что визг шин стоит у меня в ушах. «Приехали. Выходи», — припечатывает приказ Адам. Щелкает дверной замок, и я на дрожащих ногах едва не выпадаю из салона автомобиля. Бывший меня не ждет. Идет к подъезду, а мне приходится его догонять, словно ручной собачке. Но в этот момент я меньше всего думаю о том, как унизительно это выглядит. Я еще после поездки в себя прийти не могу. В лифте меня не покидает чувство, что я заперта в клетке с диким зверем. Захоти он и набросится, растерзав за считанные мгновения. Но Штерн угрюм, молчалив и меня будто не замечает. Напряжение между нами такое, что я едва дышу. Темнота квартиры окутывает нас, и я все жду, что Адам выключит свет. Но он почему-то этого не делает. Подходит ко мне со спины, и мой животный страх перед ним только усиливается. «Сделка, говоришь?» — хрипло повторяет он. «Ты права, Ярослава. У нас просто сделка. Так будет проще». Чеканит каждое слово, будто гвозди вбивает. Адам буквально бьет по выключателю. Загорается свет, а меня Штерн разворачивает к себе лицом. «Ты вроде бы взяла обязательство не филонить», — цинично ухмыляется он. «Так что давай, дорогая, покажи, как ты соскучилась. Хочу почувствовать, что тебе не хватает моего крепкого члена». От его грубости я теряю дар речи. Шумно дышу, не понимая намека. Чего он ждет? Мне раздеться или что? Сейчас он не тот мужчина, которого я любила. Это будто его безумный двойник, который собирается оторваться со мной по полной. Я не... «Что ты не понимаешь?» Насмешливо фыркает он. «На колени, Ярослава! Хочу, чтобы ты мне отсосала. Сейчас!» «Тут?» – растерянно спрашиваю. «А что, какие-то проблемы? У нас же сделка. Так ты сказала?» «Конечно, в прошлом у нас был оральный секс. И не раз. Но никогда я не чувствовала себя унизительно. Раньше бы меня не смутила прихожая, где стоят ботинки и, мягко говоря, на полу не так уж чисто. Но сейчас...» Штерн будто наказывает меня за то, что я посмела ему отказать и задеть его мужское самолюбие. От этого понимания становится очень горько. Неужели он настолько хочет меня растоптать? Мало ему было трахать других баб, пока мы были вместе, так теперь еще и это... «Где же твоя былая принципиальность?» — продолжает давить Адам. «Ты же так четко следишь за исполнением своих обязательств. Такая правильная вся, да? Преданная, честная». Я не понимаю, к чему эти странные слова. Почему он произносит их с такой злостью, словно это не он меня предал, а я его? «Что ты...» «На колени!» — рявкает бывший. «Ты хотела сделку. Ты ее получишь. Не нужна тебе помощь. Отлично. Мне же проще. Будешь сама разбираться со своим мужем-кобелем, который потрахивает твою же сестренку». Боль разливается в груди, расползается по венам, пробирается в каждую клеточку. Она убивает меня. Странное дело, но даже когда я увидела мужа на моей сестре в нашей постели, мне не было настолько плохо. Но после слов Адама я словно перестаю существовать. Он не прикоснулся ко мне и пальцем, но чувство, что избил. Каждое его слово — удар. Каждая его насмешка — пуля, бьющая точно в цель. От моего бедного сердца и так ничего не осталось. Даже лохмотьев. Так зачем он все давит и давит? Стирает в пыль те крохи, что еще трепыхаются. Зачем? Мне надо... Бессвязно бормочу. Мне бы отвернуться, спрятать свои чувства, получить хотя бы короткую передышку, и я соберусь. Смогу, выстою. Но Штерн не отпускает. Удерживает за плечи, когда я беспомощно поворачиваюсь в сторону ванной комнаты. «Это мне надо, Ярослава, ясно?» — цедит он. «Мне надо, чтобы ты выполнила мое желание и сделала то, что я требую, как мы и договаривались. Моя помощь стоит дорого, время платить». Чувствую, как он давит мне на плечи. Ноги дрожат, и у меня нет никакой возможности, чтобы сопротивляться. Я разбита, растоптана, унижена, расстреляна. Говорят, только самые близкие могут причинить самую страшную боль. Адаму это удалось сделать снова. Опускаюсь на пол, но почему-то он оказывается куда ближе, чем должен бы, а в глазах становится слишком темно.